Что касается третьего, я никак его признаков найти не мог. Я только видел, что ты с твоей застреленной лошадью совершил сумасшедшее падение. Третий знает, что ты жив. Если он меня тогда узнал, должен знать. С этого пункта нам пока что не двинуться дальше. Но в Нью-Сити нам надо разыскать человека, которому предлагали Тегова. Надо. Но тогда меня обвинят в том, что я бродяжничаю. Я мог бы сопровождать тебя. Но нам нельзя оставить ранчо без присмотра. Наверное, надо рассчитывать на конец недели. Но мне не нравится, что время так ограничено. Надо привлечь еще внушающего доверие человека. Как обстоит дело в вашем совете племени? Стоунхорн опустил уголки рта. Может быть... Фрэнк Морнингстар, но я еще ни разу с ним основательно не говорил. Когда-то, 7 лет назад, незадолго до того, как они меня обозвали вором, он спрашивал меня, не хочу ли я создать спортивную группу. Я готов был этим заняться, но потом все пошло по-другому. Ты теперь поговоришь с ним? Да. Стоунхорн сам удивился, как легко он дал согласие. Его попранное чувство собственного достоинства стало восстанавливаться. Он почувствовал рядом с собой новую опору. Быстро договорились о предстоящем дне. Квинни Сокута на его автомобиле поедет в школу. Она просияла. Стоунхорн на своем кабриолете отправится в совет племени. Окута потом не будет отлучаться с ранчо. В поселке Агентуры тотчас бросилось в глаза, что Джо Кинг появился там в день, когда ему не надо было докладывать о себе. Кассирша наблюдала через большое стекло витрины, как он в 9 часов зашел в небольшой деревянный дом совета племени, и он долго не выходил оттуда. Джо Кинг сидел у Фрэнка Морнингстара. «Хелло!» — приветствовал его Фрэнк. «Пришел-таки ко мне?» Я уж хотел был ехать к тебе наверх, потому что мне нужен твой совет. Что ты хотел узнать, Фрэнк? О спортгруппе и тому подобном, конечно. Наши тинейджер и твенс доставляют мне изрядно забот. Тинейджер — подростки, юноши и девушки 13-19 лет, твенс — молодые люди 20-29 лет, английский. Но говори сначала ты. Я хочу рассказать о Бекингхорсе, если тебе это интересно. Что ж, говори, у меня сегодня есть время. Джо Кинг передал содержание разговора, который он случайно услышал за соседним столом с пивной. Фрэнк внимательно слушал. Джо, мы должны найти этого человека, которому предлагали Пегова. Ты уже говорил с полицией? Нет. Стоунхорн скривил рот. От них не будет никакого толку. Они или не найдут этого человека, или найдут и допросят его так, что он ни одного слова не вспомнит, потому что не захочет быть втянутым. Ты прав. А не хочешь ты сам попытаться напасть на его след? Но не в качестве бродяги. Фрэнк усмехнулся. Хорошо, хорошо, ты теперь ученый. Чем я могу тебе помочь? Возьми меня с собой и внимательно следи за мной в Нью-Сити. «Ну и ну!» — опять усмехнулся Фрэнк. «Мне, пожалуй, нелегко будет уберечь такого Бекингхорса, если ты сам беречься не будешь. Но серьезно, поедем вместе. Мы должны напасть на след вора. Это было позорное дело». На Стоунхорна искреннее возмущение Фрэнка подействовало, как вода на дерево после засухи. «Итак, как мы поступим, Джо?» — тут же спросил Фрэнк. «Поедем сразу?» У меня сегодня есть время. Да, на 2 автомобилях не повредит. Хорошо. Я поставлю в известность Джимми и госпожу Томпсон. Твоя сестра тяжело заболела, а? Фрэнк Морнингстар, не дожидаясь ответа, приступил к делу. Оба заправили еще раз дополна баки и поехали в Нью-Сити. Так как у Фрэнка был не такой быстрый автомобиль, они прибыли уже после полудня. Джо первым поехал по главной улице Нью-Сити, мимо банков, отелей, почты, музея, школы, до маленькой, но притягательной лавки, в которой было все необходимое для ковбоя Дикого Запада.